Глава 34. «Кто-то снова предпринял попытку расправиться с семейством Ву», — сказал Селлито, отключая свой сотовый телефон. «Что?» — спросила потрясенная Сакс. «В нашем охраняемом доме в Мюррей-Хилл?» Райм тоже подкатил к грузному детективу. «Камера наблюдения, установленная в переулке, зафиксировала смуглого худого мужчину в перчатках», — продолжал тот. «Он проверял окна первого этажа. Вы полагаете, это случайность?» «Иметь дело с призрак. Случайность не бывать», — горько усмехнулся Сонни Ли. Райм угрюмо кивнул. «И что было дальше?» «За неизвестными погнались двое наших людей, но ему удалось скрыться». «Проклятье!» «Каким образом призрак узнал, где находятся эмигранты?» — спросил криминалист. «Это никому не было известно», — буркнул Селита. Сакс задумалась. «После перестрелки на набережной один из баншу мог проследить меня до больницы, а затем проводить Ву до охраняемого дома. Маловероятно, но возможно». Подойдя к доске, она постучала пальцем по одной строчке. «А как насчет этого?» «По сведениям, призраком подкуплены государственные чиновники». «Ты хочешь сказать, что у него есть шпион?» – нахмурился Селито. «В бюро о том, что мы поместим Ву в Мюррей-Хилл, не знал никто», – продолжала Сакс. «Когда я подумала об этом, Дилрей уже уехал. То есть остаются Син и полиция Нью-Йорка». «Что ж», — сказал Селито. «Черт побери, мы больше не можем держать семью Ву там. Я свяжусь с федеральным маршалом и позабочусь о том, чтобы ими занялась служба защиты свидетелей штата Нью-Йорк». Он обвел взглядом собравшихся. «И эта информация не выйдет из стен твоего дома, Линк». Сделав звонок, Селито договорился о том, чтобы семью Ву перевезли в бронированном автомобиле. Нетерпение Райма росло. «Пусть кто-нибудь свяжется с бюро. Черт возьми, где замена Дилрею? Эдди, звони!» Переговорив с дежурным, Эдди Дэн выяснил, что волшебное совещание, на котором должны были решаться эти важные вопросы, перенесено на неопределенный срок. «Но меня заверили, что к вечеру все будет в порядке». «Проклятье, что значит «все»?» Язвительно спросил Райм. «Там что, не понимаешь, что на свободе разгуливает опасный убийца?» «Хотите поговорить с ними сами?» «Нет, я хочу заняться уликами», – буркнул Райм. Осмотр логова призрака в доме на улице Патрик Генри практически не дал никаких результатов. В квартире нашли сотовый телефон, по которому было вычислено местонахождение змеиной головы. Если призрак продолжал бы использовать свой старый телефон, это помогло бы снова выйти на него, но раз призрак бросил телефон, значит, он догадался, как именно его обнаружили. То есть теперь он будет пользоваться сотовой связью крайне осторожно. В отличие от боевика, убитого на Кеннел-стрит, у уйгура, обнаруженного в квартире призрака, были при себе кое-какие документы, в частности, водительские права и визитная карточка с адресом уйгурского культурного центра в Куинсе. Туда сразу же отправились Бэддинг и Соул, чтобы допросить руководителя центра. Тот сказал, что какой-то мужчина китайской национальности нанял несколько человек для перевозки мебели. Это все, что было ему известно. Близнецы заверили Райма, что попробуют надавить на него, но по их собственной оценке руководитель центра скорее отправится в тюрьму, чем выдаст призрака. Не помогли и документы на имя некоего Гарри Лина, по которым призрак снял квартиру. Карточка социального страхования оказалась поддельной, оплата за аренду была внесена чеком, выданным одним из банков с островов Карибского моря. Дэн заметил, что китайская фамилия Лин является эквивалентным английской Смит – кузнец. К счастью, труп старика, умершего от передозировки морфия, оказался более информативным. На нем был обнаружен бумажник с паспортом на имя Джана Цзыци, сильно испорченный морской водой. Кроме того, в корочку паспорта был вложен листок пожелтевшей бумаги. Эдди Дэн печально улыбнулся. «Взгляните, это написано рукой Чан Кайши, бывшего китайского лидера. Он благодарит Джана Цзыци за борьбу с коммунистами и защиту народов Китая от диктатуры». Райм перевел взгляд на фотографии трупа старика. Среди них было несколько снимков с крупным планом его рук. Чуть пошевелив безымянным пальцем, криминалист подкатил свое кресло к доске. «Посмотрите внимательно на эти руки». «Я сделала эти снимки из-за пятен», — объяснила Сакс. Пальцы и ладони Джана Цзыци были покрыты синевато-черными подтеками. Краска или чернила. Определенно не трупные пятна, которые, к тому же, все равно не успели бы проступить так быстро. «Пальцы!» — недовольно воскликнул Райм. «Посмотри на пальцы!» Прищурившись, Сакс шагнула к доске. «Бороздки!» Схватив увеличенные фотографии отпечатков пальцев Сэма Чанга, молодая женщина сопоставила снимки. Руки были разного размера. У старика кожа значительно более сморщенная, но бороздки, которые Райм заметил на пальцах Сэма Чанга, отчетливо проступали и на пальцах его отца. Первоначально криминалист предположил, что это последствия какой-то травмы, однако теперь было очевидно, что наличие бороздок объясняется чем-то другим. «Что это может быть?» – спросил Мел Купер. «Нечто наследственное?» «Нет-нет», – рассеянно произнес Райм, не отрывая взгляда от фотографии рук старика. Закрыв глаза, он дал волю своим мыслям, пустил их в свободный полет, подобно тому, как летают соколы, обосновавшиеся на подоконнике его спальни. Чернила на руках. Бороздки. Тряхнув головой, Райм посмотрел на Сакс. «Они художники! И отец, и сын – художники! Помнишь логотип магазина на угнанном микроавтобусе? Его нарисовал один из них!» Сонни Ли, подойдя к нему, тоже внимательно посмотрел на снимки. «Нет», – сказал он. «Не есть художники. Каллиграфы. Каллиграфия в Китае есть очень важная вещь. Держать кисть вот так». Схватив карандаш, Ли зажал его большим, указательным и средними пальцами, сложенными в правильный треугольник, удерживая строго вертикально. Отпустив карандаш, он протянул руку. Красные следы у него на пальцах в точности соответствовали бороздкам на руках Сэма Чанга и его отца. «В Китае каллиграфия считается искусством, но во время культурной революции все художники подвергнутся гонениям. Каллиграфы устраиваются работать в типографии и писать вывески, делать что-то полезное. На корабле Чанг рассказывает, что он был диссидент, и его выгонять из преподавателей. На работу в школу его не принимать. Наверное, он устроился в типографии, писать вывески». «А Ву Цзэцзэн сказал, что Сэм Чанг уже заранее договорился насчет работы», – напомнила Сакс. «Нам известно, что семья Чанга находится в Куинси», – сказал Райм. «Соберите всех полицейских из 5-го округа, владеющих китайским языком, и пусть они опросят все типографии и полиграфические предприятия. Нам надо знать, кто из них в последнее время брал на работу нелегальных иммигрантов». Алан Коу рассмеялся, судя по всему, над наивностью Райма. «Никто и не подумает сотрудничать с полицией». «Пусть только попробует запираться», – рявкнул Райм. «Передайте, что если они нам солгут, и мы об этом узнаем, ими займется Син. А если, не дай бог, семью Чанг убьют, мы привлечем их к суду за соучастие в убийстве». «Теперь ты говоришь, как полицейский из Китая», – одобрительно улыбнулся Сонни Ли. «Добывать показания с помощью палка, которой погонять валы». Достав сотовый телефон, Эдди Дэн связался со своим руководителем. Между тем, Мел Купер пропустил микроскопические улики, собранные в квартире дома на улице Патрик Генри, через газовый хроматограф. «Есть кое-что интересненькое», – сказал он, знакомясь с результатами анализа. Эксперт сверился с карточкой на пакете с уликами. «Это было на обуви отца Чанг. Нитраты, натрий, углерод, калий, твердые биовещества и в значительных количествах». Райм встрепенулся. Термин «твердые биовещества» наверняка придумал какой-нибудь специалист по маркетингу, у которого хватило ума сообразить, что продукт будет продаваться из рук вон плохо, если назвать его своим настоящим именем – переработанное человеческое дерьмо. 14 заводов по переработке отходов в Нью-Йорке выпускают в день больше 1000 тонн твердых биовеществ, которые затем продаются в качестве экологически чистого удобрения. Поскольку на обуви старика они обнаружены в больших количествах, это означает, что семья Чанг, скорее всего, поселилась неподалеку от одного из заводов. «А что, если подвергнуть тотальной проверке все жилые здания рядом с заводами по переработке отходов?» – предположил Селита. Райм покачал головой. «В Куинси таких заводов несколько, а если учесть непостоянство ветров, дующих в Нью-Йорке, твердое биовещество могло разнести в радиусе нескольких кварталов. Если не сузить круг поисков, скажем, установив типографию, в которую устроился Сэм Чанг, тотальная проверка всех домов подряд будет продолжаться бесконечно долго». Остальные улики ничем не помогли. Морфий, с помощью которого старик покончил с собой, был произведен в Китае, то есть от этой информации не было никакого толка. «Но разве морфием можно убить?» – удивился Селито. «По слухам, именно так свел счеты с жизнью писатель Джек Лондон», – заметил Линкольн Райм, чьи познания в области техники самоубийств были такими же обширными, как и в истории знаменитых преступлений. «К тому же при правильной дозировке убить можно всем, чем угодно». Сакс закончила перечислять улики, добавив, что у старика не оказалось ни билета на метро, ни каких-либо других указаний на то, откуда он приехал. Однако Райму тотчас же напомнили, что Амелия Сакс не была единственным полицейским, производившим осмотр места преступления. «Эй, Лобан!» – вмешался Сонни Ли. «Я тоже кое-что видеть, когда обыскивал дом призрака. Ты хочешь услышать?» «Валяй». «У него в доме есть много хорошей вещи, я говорить. Прямо напротив двери, лицом к ней, стоять статуя Будды. В спальне нет ничего красной. Прихожая выкрашена в белый цвет. Книжные шкафы с дверцы. Есть статуэтки 8 лошадей. Все зеркала есть очень высокие, чтобы не отрезать верх головы. Есть бронзовые колокольчики с деревянной ручки. Призрак хранит их в западной части комнаты». Полицейский китаец многозначительно кивнул, подчеркивая очевидность вывода, который следовал из этих наблюдений. «Ты все понимать, Лаобан?» «Нет», – проворчал Рэй. «Продолжай». Похлопав по карманам в поисках сигарет, Ли обреченно уронил руки. «Над столом в мой кабинет в полиции Лю Гюань висит знак». «Еще одна метафора». «Там написано «Дзю Ю Фань Сань», то есть узнавать три вещи из один пример. Это из изречения Конфуций. Если я показать человеку один угол предмета, и он не умеет догадываться, как выглядят три остальные углы, я больше не терять времени на то, чтобы учить этот человек». Райм мысленно ответил, что всем экспертам-криминалистам неплохо было бы руководствоваться этим девизом. «И из статуэток 8 лошадей и бронзовых колокольчиков ты смог вывести что-то полезное, что может нам пригодиться?» «Фэншуй, я говорить. Расстановка мебели и предметов обстановки таким образом, чтобы это приносило удачу живущим в квартире», — пояснил Том. Поймав на себе взгляд Райма, он добавил. «Я видел передачу об этом по каналу «Дом и сад». Не беспокойся, я смотрел телевизор в свое свободное время». «Значит, он живет в квартире, которая приносит удачу, так ли?» – нетерпеливо произнес Райм. «Ну что нам это дает?» «Эй, Сонни, прими мои поздравления», – снова вставил Том. «Он уже начал обращаться к тебе по фамилии. Такого удостаиваются только самые близкие друзья. Обрати внимание, что я для него всего лишь Том». «Кстати, Том, по-моему, ты здесь только для того, чтобы записывать наши мысли и не подвергать их редакторской правке». «К чему я вести это дело, Лобан?» «По-моему, это есть очевидно», — продолжал Ли. «Призрак нанимать кого-то, чтобы оформлять свои квартиры, и тот, кого он нанимает, делать чертовски хорошей работы. Этот человек знать свое дело. Быть может, ему известны другие квартиры призрак». «Ну, отлично», — согласился Райм. «Это действительно может быть полезно». «Я проверять всех, кто занимается фэн-шуй в Чайнатаун. Что ты думать?» Райм переглянулся с Сакс, и они оба рассмеялись. «Похоже, мне надо написать следующий учебник криминалистики, и теперь надо будет добавить в него главу про потустороннюю чертовщину». «Эй, ты знаешь, что говорит наш вождь Дэн Сяопин? Он говорит, неважно, кошка есть черный или белый, главное, чтобы она ловить мышей». «Что ж, Ли, отправляйся ловить свою мышь. И возвращайся сюда. Мне понравилась твоя байдзю». «Да, Сонни». Маленький китаец, остановившись в дверях, обернулся. «Зайчан», – тщательно произнес Райм слово, выученное с помощью интернет-страницы, посвященной китайскому языку. Ли кивнул. «Да-да, до свидания, Лоабан. Ты произносить это слово очень хорошо. Зайчан». После того, как он ушел, все снова вернулись к исследованию улик. Однако час работы не дал ничего нового. Никаких известий не было и от полицейских, проверяющих типографии Куинса. Оторвав взгляд от таблицы с перечнем улик, Райм откинул голову на подголовник кресла-каталки. Его не покидало такое знакомое чувство, смешанное с отчаянием надежда на то, что давно собранные улики вдруг откроют что-нибудь новое, хотя в действительности из них уже вытянули все возможное. «Быть может, мне стоит еще раз поговорить с Ву или Джоном Суном?» – предложила Сакс. «Нет, нам не нужны новые свидетели», – пробормотал Райм. «Нам нужны новые улики. Мне нужно что-нибудь конкретное». «Новые улики, черт побери, нужны». Вдруг он резко повернул голову к карте, к той самой, что с самого начала висела на стене гостиной, к карте Лонг-Айленда. Взгляд криминалиста остановился на крохотной красной точке в районе мыса Ориент, в миле от берега. «В чем дело?» – спросила Сакс, заметив это движение. «Проклятие!» – прошептал Райм. «В чем дело?» «У нас же есть еще одно место преступления, я начисто о нем забыл!» «Какое?» «Корабль «Дракон Фуджоу». Истон, Лонг-Айленд, место преступления. Двое эмигрантов убиты на берегу выстрелами в спину. Один эмигрант ранен, доктор Джон Сун. На борту корабля находился Баншу, помощник, личность его не установлена. Достоверно установлено, что помощник утонул, его тело найдено в воде неподалеку от места гибели дракона. Спаслись 10 эмигрантов, 7 взрослых, 1 пожилой, 1 раненая женщина, 2 детей, 1 младенец. Они угнали церковный микроавтобус. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный. Запрошена дополнительная информация о крови. Машина, ожидавшая призрака на берегу, уехала без него. По-видимому, призрак произвел один выстрел в машину. На основе данных о колесной базе и рисунке протектора отправлен запрос о типе машины. Речь идет о BMW X5. Водитель – некий Джерри Тан. Машин, которые должны были забрать эмигрантов, не обнаружено. Сотовый телефон, предположительно принадлежащий призраку, отправлен на анализ ФБР. Телефон защищенной спутниковой связи, проследить его невозможно. Подключен к сети правительственной связи Китая. Оружие призрака – пистолет калибра 7,62 мм, необычная гильза. Автоматический пистолет – модель 51 китайского производства. По сведениям, призраком подкуплены государственные чиновники. Призрак угнал красную Хонду седан. Разосланы данные о машине. Красная Хонда нигде не обнаружена. В море обнаружены 3 трупа, 2 убиты выстрелами, 1 утонул. Фотографии и отпечатки пальцев направлены китайской полиции. Утонувший опознан как Виктор Ау, Баншу призрака. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы, но на пальцах Сэма Чанга обнаружены необычные следы. Травма, ожог от веревки. Данные на эмигрантов. Сэм Чанг и Ву Цзи Цен со своими семьями. Джон Сун. Маленькая девочка, дочь, утонувшей эмигрантки. Неопознанный мужчина и женщина, убиты на берегу. Угнанный микроавтобус Чайнатаун. Перекрашенный мигрантами, нарисовавшими на борту логотип магазина «Товары для дома». Брызги крови позволяют предположить, что женщина ранена в руку или плечо. Образцы крови отправлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный, запрошена дополнительная информация о крови. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы. Место убийства Джерри Тана. 4 человека выбили дверь, пытали Тана, после чего убили. 2 гильзы, модель 51. Тан убит 2 выстрелами в голову. Следы погрома. Отпечатки пальцев. Идентифицированы только пальцы Тана. У 3 сообщников размер ноги меньше, чем у призрака, возможно, они небольшого роста. Микроскопические улики позволяют предположить, что у призрака квартира в центре города, в районе Беттери Парка. Предположительно, сообщники из числа китайских национальных меньшинств. Устанавливается их местонахождение. Уйгуры из китайского Туркменистана, члены исламского культурного центра в Куинсе. Сотовый телефон наводит на дом 805 по улице Патрик Генри в центре города. Место перестрелки на Кеннел-стрит. Дополнительные следы, подтверждающие предположение о том, что квартира призрака находится в районе Беттери Парка. Угнанный Chevrolet Blazer проследить невозможно. Отпечатки пальцев не идентифицированы. Ковровое покрытие в квартире призрака производства компании Arnold Textile уложено в течение последних 6 месяцев. Устанавливаются все объекты, где применялось покрытие данного типа. Определен перечень объектов 32 здания в районе Беттери Парка. Обнаружена свежая садовая мульча. Труп сообщника-призрака, представитель национальных меньшинств западных и северо-западных районов Китая. Отпечатки пальцев не идентифицированы. Оружие Вальтер ППК. Подробности относительно иммигрантов. Семья Чанг. Сэм, Мэй-Мэй, Уильям и Рональд. Джан Зи Ци, девочка по И. Сэм договорился о работе, однако работодатель не установлен. Ездит на синем микроавтобусе, марка и номер неизвестны. Чанг поселились в Куинсе. Семья Вэн. Цзи Цзэн, Юн Пин, Цзин Мэй и Лан. Место перестрелки в квартире у призрака. Отпечатки пальцев и фотографии рук Джана Цзи Ци позволяют предположить, что старик и его сын Сэм – каллиграфы. Возможно, Сэм Чанг устроился на работу в типографию. Проверка всех типографий Куинса. Следы твердых биовеществ на подошвах убитого позволяют предположить, что семья живет неподалеку от мусороперерабатывающего завода. Призрак пригласил специалиста по фэншуй для оформления своей квартиры.